8 мая 1962 года наследник престола вылетел на личном самолете короли в Шотландию. У штурвала сидел принц Филипп. Чарльз был подавлен и испуган. Судя по тому, что ему рассказывали о Гордонстауне, местечко было не из веселых. Совсем недавно оттуда сбежал юный лорд Рудольф Рассел, сын герцога Брэдфордского. Гордонстаун отличался еще более спартанским духом, чем школа Чим. Худшие опасения Чарльза подтвердились. Напрасно Элизабета утешалась мыслью, что в Гордонстауне учатся трое кузенов наследника. Принц Вельф Ганноверский, принц Александр Югославский и внук Маунтбеттена Нортон Кнетчибул. Это обстоятельство не спасло Чарльза от травли. Официальные издевательства в школе были строжайше запрещены, но педагогики не под силу справиться с агрессивными инстинктами подростков, а Чарльз идеально подходил на роль жертвы. Объектом насмешек стали оттопыренные уши, над которыми так любят поглумиться карикатуристы. Маунтбеттен советовал сделать пластическую операцию, прежде чем отправлять Чарльза в школу, но родители мальчика проявили удивительную черствость и не сделали этого. По рассказам современников, над Чарльзом жестоко и постоянно издевались. Он очень страдал от одиночества, потому что стоило кому-либо из мальчиков подойти к нему, как остальные сразу начинали причмокивать и облизываться, намекая, что собеседник подлизывается к принцу. На футбольном поле игроки нарочно старались бить Чарльза с ног. Писатель Уильям Бойт, учившийся в Гордонстауне в то же самое время, слышал, как игроки в регби хвастались друг другу. «Сегодня мы сбили с ног будущего короля Англии». Подобный опыт накладывает неизгладимый отпечаток на формирующийся характер. Чарльз свыкся с мыслью, что он никому на этом свете не нравится. Очень остро чувствовал мальчик и то, что пропасть отделяет его от остальных сверстников. Уродливые нравы, характерные для большинства английских частных школ, делают их похожими на тюрьму или на исправительное учреждение. Для принца, выросшего во дворце и привыкшего к уходу и заботе, школьная жизнь стала постоянным шоком. Принц жил в Видминг-Лодже, убогом общежитии, где быт был устроен крайне примитивно. Мальчики спали по 14 человек в комнате, на жестких деревянных кроватях. Стены были некрашенными, полы голыми, лампочки без абажуров. По ночам окна открывали настежь, даже когда с северного моря дул холодный ветер и хлестал дождь. Но Чарльза угнетали не столько бытовые неудобства и обилие физических нагрузок, сколько окружавшая его враждебная атмосфера. Много лет спустя, выступая на публичной церемонии, принц сказал, что гордонстаунский опыт пошел ему на пользу. Но в более узком кругу он не раз признавался, как тяжело пришлось ему в этой школе. Грустно читать письма, которые Чарльз писал друзьям из Гордонстауна. Школа действительно пошла ему на пользу, сделала более жестким и самодостаточным, а этого в сущности и добивался его отец. Отдохновение Чарльз находил лишь гуляя один по морскому берегу, занимаясь музыкой, да наведываясь к бабушке в Бальморал. Королева-мать очень переживала за своего любимого внука. «Он такой нежный, с таким добрым сердцем», — говорила она, — «а ведь это самое главное». Однако, когда Чарльз умолял бабушку, чтобы она повлияла на родителей и уговорила их забрать его из Гордонстауна, королева-мать ответила твердым отказом. Журналисты и так не оставляли принца в покое, хотя Флит-стрит была отсюда очень далеко. Один шустрый репортер выкрал тетрадку с сочинениями принца, и ее впоследствии опубликовали в одном немецком журнале. В другой раз произошла еще более неприятная история. Скрываясь от зевак, принц спрятался в баре, а когда бармен спросил, что ему подать, ответил «Шерри Бренди», потому что когда-то на охоте пробовал этот напиток. Неподалеку оказался журналист, который впоследствии напечатал громкую статью о несовершеннолетнем принце, Чарльзу было тогда 14 лет, который нелегально покупает спиртные напитки. Так проступок Чарльза впервые оказался в фокусе всеобщего внимания. Чарльз был страшно смущен и унижен, А в довершение всего за недосмотр был уволен Дональд Грин, телохранитель и единственный защитник принца Уэльского. Позднее Чарльз рассказывал своему биографу: «Он так оберегал меня, он был мне бесконечно предан». Мальчику казалось, что наступил настоящий конец света. Всякий раз, когда после каникул нужно было возвращаться в Гордонстаун, Чарльз впадал в депрессию. Он все плакал, плакал, а когда пора было усаживаться в автомобиль, его никогда не оказывалось на месте. Прятался где-нибудь или отправлялся купать принца Эдварда, вспоминает один из придворных. Филипп